«После того, как мы добрались до мотеля». «Откуда она у твоей жены?» «Оттуда». «Забыл в кармане». «Вспомнил только, когда Гомес отдал мне копию. Оригинал остался у жены». «На кой черт она отнесла ее Гомесу?» Эта стерва думала, что он опубликует снимок. Сказала, у нее есть новость года. Некоторое время назад у нас с Гомесом были разногласия, соперничество, хотя я никогда не считал его врагом. Вчера вечером он пришел и вернул копию, потому что не хочет неприятностей ни со мной, ни с тобой. Франко не называет Переди главную причину разногласий. Евангелина, прежде чем стать его невестой, недолго встречалась с Антонио Гомесом. В тихом омуте черти водятся. Когда тот основал свою газету, Франко шутил, что Гомес хочет ему подражать. Антонио Гомес пытался сделать обозреватель Альенде противовесом политически ангажированному вестнику Альенде. Однако вскоре понял необходимость в союзниках и тоже стал искать расположение правительства, так что сам Франко назвал его подхалимом. «Что произошло с твоей женой?» Франко со вздохом пожимает плечами, решая, о какой части прошлого вечера следует умолчать. Хотя на самом деле и не помнит всего. Некоторые детали пазла отсутствуют. Он не скажет Переди, что ждал супругу у двери. Едва она вошла, Франко схватил ее за руку и потащил в кабинет, откуда виднелись отражающиеся в воде огни нескольких домов на берегу водохранилища. И не скажет, как толкнул жену на пол. «Что ты хотела сделать с этой фотографией?» — кричал он. Евангелина умоляла не бить ее. Она и представить не могла, что Гомес ее предаст, и чувствовала себя маленькой девочкой, застигнутой врасплох за серьезным, очень серьезным проступком. «Нет, Бета, послушай!» Евангелина хотела успокоить мужа, объяснить, но не находила слов. «Где оригинал? Дай его мне!» И еще он не скажет, как ударил ее об один из приставных столиков. «Жена вчера ушла из дома, когда увидела у меня эту копию, и не вернулась». Франко прижимает полотенце к ране, которое все еще кровоточит. «А где оригинал?» «Без понятия. Когда Евангелина объявится, узнаем». «Она мертва. Ты не в курсе?» «Ее нашли сегодня утром на берегу водохранилища, менее чем в километре отсюда». «Что?» «Умберто, не делай из меня идиота. Скажи правду. Что случилось?» «Я говорю правду. Мы сильно повздорили, и она ушла». «Ты уверен?» «Черт, Мигель, конечно, уверен!» Мигель Переда оглядывает Франко сверху донизу, чувствуя разверзающуюся под ногами пропасть. Последние события могут разрушить его карьеру. «Мы полагаем, произошел несчастный случай. Она споткнулась в темноте и ударилась головой о камень, упала лицом вниз и захлебнулась грязью. Тело отвезли в морг, но прокурор до сих пор не утвердил судмедэксперта. Все усложняется, Умберто». Франко буквально слышит крики жены. Словно прокручивая сцену из давно виденного фильма, он воспроизводит в памяти бегущую впереди Евангелину, испуганную спотыкающуюся тень. Темнота мешала видеть четко. Женщина кричала, пока, наконец, он не догнал и не схватил ее за шею и стал трясти под налетающими с воды порывами ветра. «Идем, тебе нужно дать показания». Мигель Переда тянет Франко за предплечье. Он послушно встает, мысленно возвращаясь к тому моменту, когда толкнул Евангелину и услышал звук разбивающегося о камень черепа. Дверь кабинета распахивается. «Сеньор!» — кричит горничная. За ее спиной какой-то мужчина достает из кармана пиджака пистолет и направляет на Франко, затем на Переду. При виде пистолета девушка выбегает из комнаты, и мужчина закрывает дверь. Умберто Франко делает к нему широкий шаг. «Какого хрена?» «Тихо!» — приказывает мужчина с красными воспаленными глазами. Он явно на взводе. Мигель Переда останавливает Франко за руку. «Спокойно!» — обращается он с поднятыми ладонями к незваному гостю. «Успокойтесь!» «Рикардо?» — спрашивает Франко, узнав сеньора Альмейду. «Кто? Из вас? Кто убил мою дочь?» Сеньор Альмейда переводит пистолет с одного на другого. «Кто?» — голос у него срывается. «Успокойтесь», — повторяет Мигель Переда. «Рикардо, нет, никто из нас». «Ты был с ней в ту ночь? Ты был с ней?» «Да, я был с Летисией, не отрицаю. Слушай, Рикардо, я не знаю, как твоя дочь...» «Заткнись, ублюдок! Не смей говорить о моей дочери! Заткнись!» Франко дотрагивается до раны на голове, которая снова кровоточит. Крошечная красная струйка стекает к правому глазу. Альмейда поднимает пистолет. «Если не скажете, кто ее убил, мне придется застрелить вас обоих». «Мы ее не убивали. Мы не знаем, кто это сделал», — пытается объяснить Мигель Переда, не опуская рук. Прошлым вечером Эвангелина Франко переступила порог дома семьи Альмейда, как много раз прежде. Только это была другая Эвангелина, раненая, больное бешенством животное, готовая укусить и распространить заразу. Она не хотела обсуждать, исправлять или извиняться за действия мужа. Нет. Вошедшая в дверь Эвангелина хотела передать свою ненависть. Моника Альмейда приняла гостью в ночной рубашке, превратившейся в ее униформу после смерти дочери, и в наброшенном сверху халате, скорее по привычке, чем ради приличия. «Эва, дело не в тебе, просто мне не хочется никого видеть». «Мони!» «Эва, правда, я не хотела проявлять невежливость. Ты была очень добра ко мне в эти дни. Мони, мне нужно поговорить с тобой о смерти Лети. Не знаю, с чего начать. Я кое-что тебе покажу». Под пристальным взглядом Моники Альмейды она вынула снимок из сумки, мгновение посмотрела на него, а затем, словно в замедленной съемке, протянула подруге. Глянув на фотографию, Моника достала очки из кармана халата. Изображение прояснилось. Она узнала мужа своей подруги и Клаудио Косио. Второй мужчина был ей незнаком. Она изучала фотографию несколько долгих минут, показавшихся Эвангелине Франко часами. Время, каким они его знали, остановилось для обеих. После смерти дочери Моника Альмейда жила в безвременье. Она ощутила толчок, похожий на удар током. Пробежавшая по спине к мозгу волна сковала холодом оба полушария и сердце. Ей пришлось подойти к одному из стульев в холле и упасть на него под тяжестью обрушившегося на нее осознания. Дочь сделала снимок на полироид, подаренный отцом. Эвангелина не знала, что сказать, что сделать. Она пришла в дом семьи Альмейда, исполненная ненависти, гнева, разочарования, жажды мести, с острой болью в ребре, там, куда ее ударил муж. «Рикардо! Рикардо!» — закричала Моника со стула, на который рухнула. Альмейда сбежал по лестнице. «В чем дело?» Увидев едва живую жену, он даже не поприветствовал Эвангелину. Та отступила на два шага и крепко вцепилась в свою сумку, словно в спасательный круг, чтобы не утонуть в вызванном ею шторме. Моника передала снимок мужу. «Летисия была с ними», — объяснила она потерявшему дар речи Рикардо. Он подошел к Эвангелине и взял ее за локоть. «Ты знаешь, что случилось?» Женщина покачала головой. В какой-то момент она попросила разрешения сесть, отвечая на вопросы отца Летисии. Эвангелина поведала им то же самое, что и Антонио Гомесу. Сестра сопровождала ее к редактору газеты и вела с ним беседу. «Ты должна пойти к Альмейда, Эва», — сказал ей Гомес. «Они должны узнать правду, прежде чем это попадет в новости». Чета Альмейда обсуждала, стоит ли звонить родителям Клаудии Косио. Эвангелина извинилась. «Я должна идти домой». Если бы она осталась, то услышала бы, как родители девушек решают, что делать дальше.